Братья и сестры, Господь нам дал такую возможность иметь общение. И оно посвящено уже второй день воспоминанию труда, трудностей, переживаний, которые народ Божий шел в трудных условиях гонений и страданий. Слово такое я прочитаю, записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава. Здесь так, 6 гласит стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Очень коротко сказано об этом благословенном муже веры. Был человек, посланный от Бога. И мы немножко знаем его историю жизни, его страданий и смерти. Когда-то мой отец был участником последнего съезда в Ленинграде. Он нес служение с пресвитера. И был знаком немножко с Александром Васильевичем Каревым. В 66-м году я вдруг получаю приглашение. Александр Васильевич прислал письмо и убедительно просит побыть на съезде в Москве. И немножко так кое-что писал. Молился Богу, что делать, ехать или не ехать. Все-таки я поехал. Поехал я на этот съезд, попросил Александра Васильевича слова. Я хочу рассказать, что действительно делается после долгих разных раздумий, там, советов. Мне дали 5 минут. Бог дал милость сказать о всех тех страданиях, скорбях, которые переносит народ Божий. Только я сошел с кафедры, подходит ко мне средних лет мужчина, поздравляет меня и говорит: «Слава Богу, что хоть один человек нашелся, который рассказал правду. Я тебя, брат, сердечно приветствую». И поцеловал меня. И тут же заводит меня в один кабинет, лезет в карман, достает удостоверение, майор КГБ. Это то, что, братья и сестры, я сам пережил. Я так с возмущением говорю: «Как ты так посмел? Сколько меня мучит КГБ, а ты здесь находишься? Какое ты имеешь право?» Он сразу: «Тише. Если ты хочешь жить хорошо, и чтобы дети твои все было хорошо, тише». Я сейчас пойду к Александру Васильевичу и расскажу, как ты посмел быть на съезде верующих людей. Он, правда, ничего не сказал. Дает сразу мне телефон, вот тебе там, в случае чего будет плохо, позвони, все будет хорошо, все будет улажено. Я расскажу, пойду Александру Васильевичу, что вы здесь делаете. Подошел я к Александру Васильевичу, говорю: «Александр Васильевич, как же так, вы меня пригласили на съезд, а здесь КГБист меня целует». Он поднялся и говорит: «Миша, тут не один он, тут их много». И у них делегаты давали такие значки: «Делегат съезда». Висит делегат съезда. В 68-м году он снова присылает мне письмо и просит: «Мы хотим тебя зачислить, чтобы ты поучился. Мы набираем группу служителей, чтобы поучились на курсах, на старших пресвитеров». Мне очень хотелось поучиться. Я не особо грамотный человек. Думаю: «Господи, неужели такая возможность получится, что я кое-что получу какой-то литературы, потому что ничего не было». Поехал я туда, побеседовал с некоторыми братьями. Одни братья говорили: «Не надо ехать». Другие говорят: «Доезжай. Только так будь тверд и мужествен». Зачислили меня на эти курсы. 100 человек выбрали, как сказали, лучших из лучших. В том числе и из Харьковской области был Федор Денисович. мой друг когда-то, потом он по Днепропетровской области был старшим пресвитером. Но особо близки мы были с Яковом Кузьмичем Духонченко. И начали мы учиться. Примерно полгода прошло, приглашают нас по одному всех для беседы с работниками, ну, как тогда говорили, не КГБ, а просто с работниками побеседовать. Долго, каждому по одному. Привезли при Совете Министров, тогда была такая, не знаю, может, она и сейчас есть. В то время, если не ошибаюсь, по-моему, Кураедов был и Тарасов. Пригласили меня в кабинет. Орлов привез меня на машине и говорит, что, знаешь, ты удостоился большой чести. Я сколько бьюсь, чтобы попасть на прием, не могу попасть, а тебе приглашают. Завели в кабинет туда, сидят двое их. Секретарша принесла всем по стаканчику кофе. В то время я даже не знал, что такое кофе. Думаю, что это такое? Я не в курсе, деревенский человек. Он говорит, мы чувствуем, что ты попался не тот сюда. Тебе не Кличко прислал сюда? Я слушаю, что же будет дальше. Мы вас собрали, это мы вас собрали. Кандидаты все по нашему усмотрению, здесь 100 человек подобраны. А вот как ты попал, нам трудно понять. Правда, к тебе сильно благоволит Карев. Сижу, слушаю, что же будет дальше. Мы вас собрали сюда для того, чтобы поучить... И ты знаешь, что мы строим коммунизм, и с религией будет покончено. И поэтому вашими руками вы, старшие пресвитера, будете закрывать молитвенные дома. Вот это главная цель, до чего мы вас учим. Я так возмутился, встал. Я говорю, я ухожу, я с вами говорить не хочу. Он тоже берет трубку и говорит Мискевичу. Артур Иосифович, вы прислали к нам человека неподготовленного. Потрудитесь, подготовьте. Откуда он появился? Привезли меня назад. Я был без галстука. Дали мне галстучек. И говорят, вот что, Миша, Александр Васильевич так меня называл. Мы тебя фотографируем на заграничный паспорт. Ты будешь ездить за границу. Как представитель ФСБ. Пойми, мы тебе ходим, так сказать, у людей вывести. Долго беседа шла. После этой беседы опять меня повезли туда-назад на второй день. Он открывает мне, я, говорит, тебе покажу, что все руководство, все церкви находятся под нашим управлением. Открывает такую занавеска, такая висела, большая стена. На этой стене карта нарисована нашей страны бывшей. И там, интересно, три полосы. Одна полоса черная, другая полоса красная, третья голубая. Так вот он говорит, вот это черная, это еще есть пресвитера, которые нам не хотят покоряться. В том числе и в вашей области. Их надо убрать. Это должен сделать ты и все другие. А вот красные – это все наши, которые с нами сотрудничают. Трудное положение. Я встал помолиться, он говорит, здесь молиться нельзя. Я говорю, да нет, можно везде. Он опять, заберите этого человека, или вычислите, или побеседуйте. Он неподготовленный. После этого меня послали по разным местам нашей страны к разным старшим пресвитерам беседовать. Александр Васильевич посылал меня по многим городам, в том числе город Харьков, с Шаповалом. Я приехал к нему домой и говорю, Данил Данилович, ты отсидел 10 лет. Вот мне предлагают подписать сотрудничество с КГБ. Не укладывается мне это, я боюсь Бога, не могу этого сделать. Он так похлопал меня по плечу и говорит, знаешь что, Миша, соглашайся, подписывай. А я научу тебе, как с ними сотрудничать. Что за страсть, куда, я думаю, попал? Что это за верующие люди? К великому сожалению, все 99 человек, которые были вместе со мною, все они подписали эти документы. Многие из них сейчас старшими пресвитерами. Некоторые поумерли, некоторые, я знаю, уехали в Америку. Это была трудная и очень трудная борьба. Последний раз пригласили меня для беседы в президиум СФБ. Собрались их 12 человек, все уже убеленные сединой люди, отсидевшие некогда в тюрьмах также. Мы очень хотим, чтобы ты остался с нами. Подписывай. И наша церковь закроет, и наши молитвенные дома закроет. Подписывай это. Без их мы не можем уже строить ничего. Я говорю, обращаюсь к Артуру Иосифовичу, он был как заведующий этим. Я говорю, если я стану старшим пресвитером, кому я должен угождать? Богу, церкви или власти? Все молчат. Я еще раз задаю. Я говорю, братья, я вам задаю вопрос, потому что это вопрос касается жизни и смерти. Я хочу остаться верным Господу. Ответьте мне, кому я должен угождать, если я стану сотрудником КГБ или старшим пресвитером? Мицкевич подстает и говорит, не кривя душой от имени всех говорю, угодишь власти, угодишь всем. Я говорю, нет, я так не согласен. Я дал обещание ходить служить Богу. Не могу этого сделать. Я не могу подписать этого. Пустили меня домой и говорят, что последняя будет с тобой беседа в городе вашем. Потому что на тебя поступила большая жалоба от уполномоченного и других работников. Там будет решаться вопрос. Примерно месяц спустя приехал Мицкевич и приехал Чернопятов. Он в Туле был старшим пресвитером. И говорят мне, приехали домой, в квартиру ко мне, и первым делом говорят, почему у тебя нет уголка, ленинского уголка, почему нет? Как это так? Как ты думаешь быть пресвитером? Как ты будешь работать? У тебя дети растут, дети у тебя все не пионеры, не октябрята. Как ты будешь работать? Немедленно вступить надо, чтобы дети вступили в пионеры октябрята, и чтобы у тебя был уголок Ленина от юности и до смерти. Не укладывается мне в душу. Я говорю, милые братья, что вы делаете, что вы говорите? А иначе пути у нас нет. Так вот, сейчас пойдем к уполномоченному, и если ты правильно поступишь, ты будешь завтра пресвитером. Они зашли первые, не знаю, о чем они говорили. Зашел я в кабинет, и вот так случилось, я вспомнил такие слова, знаете, описаны они, в книге «Судей Израилевых» в 15 главе, здесь так написано. «И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ними, как он поступил с нами. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону, разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им, как они со мной поступили, так и я поступил с ними. И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебе в руки филистимлян. И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебе в руки их, а умертвить тебя не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Можно удивляться, что вот эти иудеи, вот эти верующие люди в Бога, они настолько свыклись, что вот эти безбожники, что вот эти люди господствовали над ними. Бог выслал Самсона, чтобы освободить. А они, видите, что признали? Свяжем тебе и предадим им. Точно так и со мною. Буквально не связывали, но сказали так, поступай так, и ты будешь, иначе все пропало. И церковь на твоей вине будет, если ее закроет дом молитвы. Зашел я в кабинет, сидит уполномоченный, там работники КГБ, и, если можно их так назвать, два моих брата, один по правой, один по левой сторону. Зашел я, а там стол так, и вот Мицкевич показывает мне под столом, так рукой, падай на колени, падай на колени. Я так удивлен, Господи, да что это такое делается? Перед кем падать на колени? Я так открыто говорю, перед кем падать на колени? Перед этим безбожником. Он предостал сразу, закричал: вы видите, какой он человек? Это от совета церквей, хотя тогда не так называлось. Это его подослали. Он возмущает всю область. Я говорю: милые братья, я честно говорю, что я не буду поклоняться. Я дал обещание служить Богу. Некоторое время прошло. Посадили меня на 15 суток. Братья подписали, что они уже никакого отношения ко мне не имеют. И выносят решение, когда привели к камере, приехал генерал, начальник милиции области, второй секретарь обкома, уговаривали, стыдили: подписывайся, иначе ты погибнешь, дети твои погибнут, тебе дают хорошее место. Ты будешь жить в таком положении. Тебе сфотографировали, думали, иностранный паспорт тебе дать. Второй секретарь обкома говорит: посадите его в камеру прокаженных. Я не знал, что такое камера есть. Подводят, открывают камеру. Сидят три женщины. Трудно назвать их людьми. Много у них членов тела нету. Не знаю, с какой целью их там держали. Они слышали этот разговор. Кричат: давайте его сюда. Мы с ним по-своему расправимся. Сердце дрогнуло. Господи, что делать? Начальник милиции говорит: мы тебе добра желаем. Не пойдешь, если дашь согласие. Из 100 человек ты нашелся один, который не дал подписи. Ты секреты наши выдашь. Вывели этих женщин, завели меня в эту камеру. Начальник милиции говорит: от тебя сами баптисты отвернутся. Не сегодня, завтра эта проказа на тебе пойдет. И отвернутся все от тебя верующие люди. Трудно, братья и сестры. Упал я на колени, не знаю, сколько стоял, сутки или двое, просил Бога, чтобы оказаться верным. Прошло трое суток. Вдруг открывается дверь, открывает один из начальников двери и говорит: выходи. Враг твой, который так ненавидел тебя, сгорел. А случилась, правда, такая беда. Этот второй секретарь обкома поехал в Москву, и там загорелась гостиница «Россия», и он там сгорел. Вывели меня с этой камеры. Вот путь-то детей Божьих, путь народа Божьего, он трудный путь, он узкий путь. И слава Богу, что Бог ведет свою церковь таким путем. Еще великий праведник Моисей отметил, 8 глава мы сегодня часто вспоминаем, книга «Второзакония», Господь Бог вел тебя и томил тебя и голодом, томил тебя жаждой, чтобы узнать, что в сердце твоем. 32 раза, братья и сестры, меня судили разными судами. И было только всегда одно: подумай о себе и о детях твоих. Последний раз вынесли решение отобрать моих 5 сыновей. Собрали все начальство города, области. Церковь наша избрала кандидатом брата одного на служителя, меня благовестником. И вот решили отобрать у него и у меня детей. Зачитывает этот приказ. Нас было человек 20, наверное, братьев там собралось. И в это время этот кандидат пресвитера встает и говорит: я отрекаюсь от Бога. Бога нет. Их человек 50 было, они начали все аплодировать, все встали. Потом вдруг один подходит из них: ты обманешь нас. Еще раз повтори. Он повторяет, что я не хочу, чтобы моих детей отобрали, поэтому я отрекаюсь от Бога. Тут же второй подходит и говорит: а ну-ка, на, закури при всех. Ты действительно отрекаешься или нет? И он действительно берет папиросу. И вот не так давно я стою с сыном на одной из улиц нашего города. Идет человек, а сын мой говорит: бомж ходит, папиросы собирает. А я так посмотрел и говорил: да нет, Сережа, это бывший наш пресвитер, которого мы избрали. Он опущенный ходит. Пошел я к нему, говорю: Василий Сергеевич, что с тобою? Заплакал он, говорит: дети меня бросили мои, отказались от меня, никому я не нужен. Одно мне теперь только удушиться. А покаяться ты сможешь? Нет. Так закончилась трагическая судьба этого человека. Дорогие братья и сестры, нас много неизвестных братьев и сестер, которые с великими трудностями, с переживаниями остались верны Господу. И как хорошо сегодня слушать братьев, покрытых его сединою, Я только всегда радуюсь и удивляюсь, Господи, как Ты сохранил жизнь и сохраняешь жизнь братьев, когда они перешли такие страдания, скорби, и все-таки даешь Ты жизнь. И сегодня мы имеем эту радость, когда многие дети Божьи, вас, молодых братьев и сестер, мы также призываем, чтобы в переживаниях различных не дрогнуло сердце наше. Страшное переживание Господь допускал, но всюду Господь был с нами. Всюду Его защита была с нами, великая любовь и милость была. И сегодня, братья и сестры, эти люди, которые подписали это все обращения, я иногда встречаюсь с ними и говорю, вы хотя бы признались пред всем народом Божиим, что вы сделали, как вы завели народ Божий в заблуждение. И сегодняшний председатель всегда, он тоже когда-то был там. Бог вывел народ свой на узкий путь. И да благословит Господь нас держаться этого пути. Передадим детям нашим и внукам нашим этот святой путь. Путь верности Господу, потому что не сегодня, завтра придет Господь за нами. И мы будем удостоены великой радости Царства Небесного. Да поможет в этом нам всем Господь. Аминь. Под шатром Гефсимонского сада сколько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Слезы мольбы, что застыли в печальных глазах, что слышишь ты его мольбы, что чего ты меня здесь оставил? Как горькая сосна, не скорбная чаша сия. Но как хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил. Я иду надо мной, пусть воля прибудет твоя. Крестный путь на вершине распятия, бичевание и смех, поругание слава врагов. Изнемогший Иисус, и созвиты под крики проклятия. Крест вознес на Голгофу, чтобы мир искупить от греха. крови подорожали под ножи. За меня кровь лилась, и омыла меня греха. Там, где слезы любви и прощения пролил Сын Божий, там прощение в невинной, пречистой крови я обрел.